Григория Неокесарийского против Полянской площади. Когда построено первоначально, неизвестно, но в 1625 году уже существовало. Настоящая по просьбе духовника царя Алексея Михайловича, священника этой церкви Андрея Савинова, построена и освящена 1 марта 1679 года. Церковь эта одна из стариннейших, каменная, но в ней есть и более поздние пристройки, именно два предела в трапезе во имя святого Григория Богослова и в честь Боголюбской иконы Божией Матери, который устроен и освящен в 1834 году. Храм построен разносторонним крестом. Он одноэтажный, а трапеза двухэтажная, а верхний этаж ее занят церковью во имя святого Тихона Амафунтского. Особенно замечательна тяжелая архитектура пирамидообразной колокольни. До 1812 года при церкви было кладбище.